Глава 13. На лице мистера По выразилось удивление. На лице Вайолет — облегчение. У Клауса на лице читалось умиротворение, что тоже значит облегчение, только это словечко более мудреное, которое он вычитал в журнальной статье. У солнышка вид был торжествующий. У громадного существа, не то мужчины, не то женщины, разочарованный, а у графа Олафа... Какое облегчение называть его настоящим именем? На лице сперва мелькнул испуг, но быстрее, чем моргнул его единственный глаз, он уже скорчил удивленную, как у мистера По, физиономию. «Моя нога!» — воскликнул он с фальшивой радостью. «Моя нога отросла заново! Потрясающе, изумительно! Медицинское чудо!» «Ах, перестаньте!» — остановил его мистер По, складывая на груди руки. «Ничего не выйдет. Ребенку видно, что ваша деревянная нога была поддельной». «Ребенку и было видно», — шепнула Вайолет Клаусу. «И даже трем детям». «Ну, может быть, нога и фальшивая», — согласился граф Олаф и отступил на шаг. «Но этой татуировки я в жизни не видел». «Ах, перестаньте», — повторил мистер По. «И это не пройдет. Вы пытались скрыть татуировку с помощью деревянной ноги, но мы видим теперь, что в действительности вы граф Олаф». «Но, может, татуировка и моя», — согласился граф Олаф и отступил еще на шаг. «Но я никакой не граф Олаф. Я капитан Шэм. Вот моя визитная карточка, тут все написано как есть». «Ах, перестаньте!» — опять сказал мистер По. «И это ничего не доказывает. Любой может зайти в типографию и заказать карточку с любой надписью». «Ну ладно. Допустим, я не капитан Шэм», — уступил граф Олаф. «Но дети все равно принадлежат мне. Так написала в завещании Жозефина». «Ах, перестаньте!» — в четвертый и последний раз проговорил мистер По. «Ничего не выйдет. Тетя Жозефина оставила детей капитану Шэму, а не графу Олафу. А вы граф Олаф. Стало быть, мне решать снова, кто будет заботиться о Бодлерах. Я отправлю их куда-нибудь в другое место, а вас отправлю в тюрьму. В последний раз вы творите ваши злодеяния, граф Олаф. Вы пытались присвоить наследство Бодлеров с помощью женитьбы на Вайолет. Пытались присвоить бодлеровское состояние путем убийства дяди Монти». «И этот план пока остается моим шедевром», — прорычал граф Олаф и сорвал повязку с глаза. Она, естественно, тоже была фальшивой, как и деревянная нога. И воззрился на Бодлеров двумя блестящими глазами. «Не хочу хвастаться. Впрочем, зачем мне теперь врать вам, Улхам? Я люблю хвастаться. Как ловко я заставил старую дуреху написать письмо, а? Тут есть чем похвастаться. Какая все-таки Жозефина была глупая курица». «И вовсе не глупая курица», — возмутился Клаус. «Она была добрая и нежная». «Нежная?» — переспросил граф Олаф с гадкой усмешкой. «Что ж, озерные пиявки сейчас, наверное, придерживаются того же мнения. Возможно, это их самый нежный из завтраков». Мистер По нахмурился и покашлял в белый платок. «Хватит с нас вашей отвратительной болтовни, Олаф», — заявил он сурово. «Мы вас, наконец, поймали. И на этот раз вам не удастся удрать. Полицейское отделение озера Лакримозы будет радо схватить известного преступника, разыскиваемого за мошенничество, убийство и вовлечение детей в опасность». «И поджог», — подсказал граф Олаф. «Я сказал, хватит!» — загремел мистер По. Граф Олаф, бодлеровские сироты и даже громадина, не ожидавшие от мистера По такой суровости, вытаращили глаза. «Вы в последний раз охотитесь на детей. Я прослежу, чтобы вас непременно передали в руки соответствующих властей. Маскарады больше не помогут. Беспрерывная ложь не поможет. В сущности, в данной ситуации вам больше ничего не предпринять». «Неужели?» — сказал граф Олаф, и его губы искривились в мерзкую смешку. «Пожалуй, кое-что я еще могу предпринять». «И что же?» — поинтересовался мистер По.